Вологодская область, станция Лесоповальная. 1962 год. Мне не спится в тоске по ночам. Думы мрачные сон отгоняют, и горькие слезы кочам, как в прибое волна приливают. Так обидно и странно мне жить без тебя. Сердце лаской любви не согрето. Или мне правду сказали? Моя лебединая песня пропета. Старинный русский романс «Лебединая песня». Июль. Варя обмахивала себя газетой «Правда», сложенной в гармошку. Который день стояла духота, открытые нараспашку двери окна не помогали. С улицы не было ни дуновения, тюлевые занавески замерли. Солнечные лучи бесцеремонно слепили глаза при каждом входе покупателя в магазин. Добегали до пирамид жестяно-золотистых консервных банок, нагло прохаживались по бутылкам с водкой и мягко затухали на буханках ржаного хлеба и сложенных в пирамиды спичечных коробках. Варя заколола невидимкой выпадающую из-под косынки прядь и сказала стоявшему напротив нее старику, складывающему пачки беломорканала в свою авоську: «Не курил бы ты, Карпыч, дохаешь, точно танки стреляют». Старик тряхнул сумку и махнул дряхлой рукой, потемневшей от лет, земли и махорки. «Не пекись, Варя, обо всех не упечешься». Варя окинула взглядом очередь. Маленький, единственный на все село магазин, был набит битком. В леспромхозе начался обеденный перерыв. Рабочие, в основном вальщики с лесосеки, покупали нехитрый набор. Консервы, завтрак туриста, ржаной хлеб и папиросы. А жонки, воспользовавшись перерывом, торопились взять домой крупы и хлеба. Сельчане не смущались толкотней. Наоборот, так легче было перемывать косточки соседям. Работала она быстро, подчас не поднимая головы. Надо было всех обслужить за час, со сноровкой отпускала товар, громко постукивала костяшками на счетах. «Беломор!» — вдруг услышала она до боли знакомый голос. Сердце мгновенно ухнуло в пятки, кровь прилила к щекам. Варя медленно подняла глаза. Напротив стоял Олег. Блики солнца золотили его каштановые кудри, выделяя веснушки на острых скулах и прямом носу, пытаясь смягчить суровую мужскую красоту. «Пожалуйте!» Не сводя с него взгляда, ответила Варя и положила пачку на прилавок. Голос предательски задрожал, в горле запершило. «И шо чего?» «После работы зайду за тобой?» Варя отвела глаза, сказала как можно тише. «Так, заходи, чего уж там?» Но шепот не помог. Молодки и жонки постарше, болтавшие до этого безумолку, резко замолчали и теперь жадно вслушивались в каждое слово. Олег, правда, больше ничего не сказал, забрал свои папиросы и вышел. Старичок, стоявший следом в очереди, проводил его взглядом и присвистнул. «Глика, матерущий!» и продолжил, обращаясь к Варе. «Не из нашинских?» «Не из нашинских», кивнула Варя, не поднимая взгляда. Знала она, что в ее глазах сейчас можно было прочесть все. И долгожданное счастье, смешанное со страхом. И смущение от того, что не смогла она скрыть своего волнения. Казалось, вся очередь слышит, как колотится ее сердце. «О, дуреха! Бабы сейчас на весь поселок разнесут. Да и он тоже. Зачем в обед пришел? Знал же, что весь леспромхоз сейчас здесь». Думала она, заворачивая буханку ржаного хлеба в серую бумагу. «Варька, здорово!» вывела ее из задумчивости следующая в очереди бойкая бабенка. Лидка, закадычная Варина подруга, по-хозяйски оперлась на прилавок, расставив в стороны свои пухлые белые руки так, чтобы никто не смог подойти к продавщице. «Падитко, здравствуй! Как обычно тебе?» «Падитко!» «Пять пачек в раз завертывай. Дымит, как паровоз, Леший не напасешься. Еще чего-нибудь? Песку отмерь, 3 кило. Пойдем за черникой, да к варенье накручу на зиму. Лида наклонилась, выкладывая на прилавок свою пышную грудь, и тихонько шепнула Варе. «Я обожду тут, пока мест очередь-то пройдет». «Хотела чего, Али, как?» — спросила Варя, звонко щелкая костяшками счет. «Да так, парой слов перекинуться», — подмигнула подруга. «Да к очередь только через полчаса спадет. Обед же у всех». «Ну ничего, ничего, я обожду. Авось не выгонят с почты-то. Начальничков-то нет». Захихикала Лида и отошла в угол магазина. Через полчаса очередь и правда исчезла, будто ее и не было. Варя повесила на входную дверь табличку «Обед» и закрылась изнутри на железный засов. «Да каково житье-то? Так в 2 смены и робишь?» «Работаю, Лидочка, работаю». «Что, с деньгами туго? Твой-то бывший алименты не платит?» «Алименты, спрашиваешь? Какие там отка алименты? Копейки одни. Ты же знаешь, чего он со своей бабой выдумали-то?» «Он ей тоже платит алименты. Это они нарочно так придумали, чтобы моим детям меньше платить. Срамота! Как будто это только мои дети. И на 4 рта не хватает, вот и боязно работу потерять. Если со сменщицей работать, вдруг недостача какая, так уволят же, или похуже еще, в тюрьму посадят. И все, конец мне, деток-то по детдомам распихают». Варя тяжело вздохнула и достала из-под прилавка скромный узелок с едой. «Мне ж другой работы с моими 6 классами в нашем леспромхозе не найти». «Так присылай кого-нибудь, хоть молоком поделимся». «Так неудобно ведь, у тебя своих полный дом». «Полный, неполный, чай не голодаем». «Ладно, сама как-нибудь старшего к вам отправлю или зайду. Давненько я к вам не захаживала». «Так, конечно, заходи. Зайду, зайду. Слушай, ну так я не про то осталось-то». «Ну так говори, что за дело». «Ну как, что за дело? Не томи, говори ужу, что там отка у вас?» — выпалила Лида. «Так нечего сказывать-то», — ответила Варя, расстилая газету на столе в углу магазина, где покупатели обычно раскладывали продукты. «Почуйся», — кивнула она Лиде на вареные молодые картофелины и ломоть черного хлеба с солью. «Ешь сама, буду я еще тебя объедать». Варя не стала спорить. «Так что, что у вас, шашни завела? А что? Я бы тоже с таким», — вздохнула Лида, нетерпеливо ерзая на табурете. «Молодой, красивый. Аж завидки берут». «Да ничего». Варя пожала плечами, пытаясь сделать вид, что тема разговора ей неинтересна. «Каждый божий день в магазин ходить, а вечерами до дому провожает. Уже неделю как взял в моду». «А ты чего же?» «Так, а что я?» «Так ничего, работаю все, как видишь». «Ага. Хватит дуру-то из меня делать. Отчего ж покраснела тогда? Аль мекаешь, ослепла я?» Варя посыпала солью хлеб и картошку и тяжело вздохнула. «Так что я, что я? Не вечно же одной быть, сама понимаешь. У меня 4 же, и все сама, все одна. Сашка старшой, тогда еще, после лазарету, сразу ко мне переехал и сказал, что с отцом жить не будет, хоть убей его. Тоже мне командир нашелся. Так и не откажешься же. Сын же, родненький. Я уже 6 лет как без отпусков, без выходных впахиваю. Много не нарадуешься. С работы прихожу, ноги отваливаются. А еще по хозяйству надо. Дом мужских рук требует. Крыльцо вот совсем прохудилось, того и гляди рухнет. Хотя дети в последнее время, грех жаловаться, все на себя взяли. Нинка готовит, Сашка дрова колет, воду таскает. Галька больше за чистотой следит. И огурешник на них. И за черникой сами в лес сходят. И главное, ничего им говорить не надо. Все сами. Примечание. Огурешник — вологодское слово «огород». «Да ты голову-то мне не морочь», — перебила ее подруга. «Знаю я все твои мытарства. Ты мне лучше про Энтова, молодого, расскажи. Сколько годков-то ему?» 29, поди». «Ой, батюшки, это что ж получается?» — спросила Лида, высчитывая в уме их разницу. «Это он тебя аж на 9 лет младше, что ли?» «На 8. Ему осенью 30 годков стукнет». «Ох, Варька, чую, пропадаешь. Такие, знаешь как, сегодня на одну засмотрятся, потом новую кралю им подавай, помоложе да покрасивше». «Ой, боюсь, Лидка, боюсь!» Вдруг призналась Варя и провела по лицу ладонями, словно умываясь. «Он же еще из отсидки!» «Батюшки, Свет, за что сидел-то?» «За убийство». «Ох, бежать от такого надо, Варька! Ты давай это, не мути с ним!» «Так он говорит, не виноватый он!» Назюзюкались с другом, стали по домам расходиться, да четверо на них набросились. Вот он силенки-то не рассчитал, да и шибанул кого-то здорово. «Так он и пьет еще?» «Да нет, не пьет больше. Былое, говорит, после того случая завязал». «Не пьет — это добро. Где таких в нашем леспромхозе сыщешь?» Лидка задумалась. Ветер заиграл занавесками. В магазин влетела оса и, тщетно пытаясь выбраться наружу, тыкалась в тюль. «Глика, погода, что ли, меняется?» — сказала Лида. «Ветерок подул». Она взяла газету, подошла к окну, резко отодвинула занавеску и выгнала осу. Лида высунулась на улицу и подставила полное, рыхлое лицо солнцу, будто собираясь впитать в себя с запасом его редкие северные лучи. В воздухе сладко пахло сурепкой, густо разросшейся вокруг магазина. Пчелы и шмели с усердием кружили над цветами, бабочки-белянки перелетали с одной травинки на другую. «Эх, хорошо!» — сказала Лида. «Люблю кузнечиков. Вишь, как стрекочут. В войну же их не слышно было. Варька, ты помнишь, в войну кузнечики стрекотали?» Не услышав ответа подруги, она перевела взгляд на избу, стоявшую на соседнем участке. Покосившаяся, убогая, с давно смывшейся краской, замшелой крышей, она утопала в зелени, разрушавшей на своем пути все построенное человеческими руками. В доме жила старенькая учительница, Мария Федоровна. Ее муж и 4 сыновей не вернулись с фронта. Некому теперь было следить за домом и землей. Все заросло, только узкие тропинки вели к смородиновым кустам, крохотному огородику, да начавшие дичать яблоньки. В заборе то тут, то там зияли прорехи, наполовину заросшие высокой травой. Лида задумчиво произнесла: «У одних жизнь заканчивается, у других только начинается, а деревьям, траве, птахам все равно. Стоит только человеку уйти из земли, природа сразу возвращает себе свое». Тут раздался паровозный гудок, она встрепенулась. Железнодорожную станцию отсюда было не видно, зато хорошо слышно. Поезд прогудел еще раз, резко прошипел, заскрежетали колеса, остальные рельсы, и их близкий нарастающий стук заглушил серенады кузнечиков. Лида отошла от окна. «Ты чего тамотка говорила-то? Не расслышала тебя?» — спросила Варя, убирая со стола. «Не пьющий — это хорошо, говорю. Ежели и работящий ищу, так и цены ему бы не было. Но после отсидки это уж слишком. Помнишь же Верку? Вот таковский же, после тюрьмы. Поженился на ней, а потом ее же по большой любви и укокошил». «Да кто ж другое, он ее с соседом застал. В нашем леспромхозе любой бы прибил, кабы такое. К тому же у нас добрая половина мужиков в селе после отсидки. Кого еще к нам в леспромхоз отправляют?» «Ну, любой не любой, а Верки сейчас нетутка. И дети в интернате чай не хорошеют без мамки-то. Сиротами ведь остались. Ты о детях подумай, не о себе». Так я о детях только и думаю. У нас дом развалится скоро без мужика-то. На дворе 62-й. Про войну все уже позабыли. Живут как люди. Щи с мясом каждый день. Каша на молоке да с маслом. А мои будто провинились чем. Вечно голодные. Аж глянуть на них страшно. Кожа да кости. В доме шаром покати. И огород этот, и шо проклятущий. Глина одна, ничего не растет. А Олег, ты знаешь, какой он? Силен, как бык. Тут давеча мужики с лесоповала заходили. Так сказывали, как он один сваленное дерево с Михалыча поднял. Они в тот день втроем были. Мой, Михалыч, ну знаешь, который на гармоне-то пиликает. И сынишка его, пацаненок совсем. 15 ему только стукнуло. У них там-то что-то не так пошло. Дерево в другую сторону завалило. Михалыч не уберегся, прям под него и попал. Лежит распростертый, слова сказать не может, хрипит. Олег подошел, взял сосну в охапку, поднял и держал, пока сынишка Михалыча вытаскивал. Спину, правда, себе тоже надорвал. Фельдшер сказал, коли бы он дерево не снял с Михалыча-то, не спасли бы, раздавило бы легкие. Так что, вишь, как получается, хороший он. «Это-то, конечно, да», — задумчиво сказала Лида. «Такая сила в хозяйстве, большая подмога. Вот и я говорю». Обе замолчали, задумавшись. Лида спросила. «А на сердце-то у тебя что? Сила-то силой, а сердце-то что говорит?» «Ой, Лидка, не спрашивай. Я ведь сама не своя стала. Он как глянет на меня. Так я аж краснею вся, и коленки дрожат». «Ну знаешь что, Варя, похоть все это, а не любовь. Когда любовь, тогда не коленки дрожат, а сердце успокаивается, родную душу слышит». 6 лет она одна. Подумаешь, у нас половина бабьего населения все одни. И ничего, тянут лямку себе потихоньку. Начала кипятиться Лида. «Ты меня похотью-то не попрекай. Ишь, святоша нашлась. У самой-то муж всегда при себе. Посмотрела бы я на тебя, кабы ты 6 лет без мужика прожила. Да с 4 детьми. Всю жизнь впроголодь». «Ха!» Лида аж вскочила с табурета. «Ты думаешь, мне легко было замуж за калеку выйти? Он ведь не красавец. На одной ноге-то с войны пришел. И старше меня на 10 годков. Да я-то не на морду смотрела, а смотрела, что не пьющий, да работящий. Дом свой сам отстроил, пусть и одноногий. А тебе все покрасивше надо, да помоложе». «Так где мне взять-то не пьющего, да работящего? Ты ж сама знаешь, лесоповал — это лесоповал. Обожди чутка, может, и появится кто». «Да кто здесь появится? 6 лет не появлялся, а тут вдруг появится. Да и кому я нужна с 4 детьми? И сама чай не молодею». «Ну, не знаю. Да не могу я уже!» Вдруг с надрывом вскричала Варя и тоже встала с табуретки, заломив руки перед грудью. «Не могу! Не остановиться мне! Как ты не понимаешь, Лида?» Варя вдруг пронзительно посмотрела на подругу, будто проникая ей в самую душу, закрыла лицо руками и зарыдала. Лида оцепенела. Не догадывалась она, что творилось в душе подруги. Она подошла к Варе и обняла ее. «Тише, ну тише ты!» Лида стала гладить подругу по спине, чувствуя, как та дрожит. Варя подняла на Лиду заплаканные глаза. «Лидочка, понимаешь ли ты меня? Ведь не могу я так жить больше и никого не любить. Знаешь ли ты, каково это, когда пусто в душе, ничего не шевельнется, ничего не всколыхнется? И так и изо дня в день. 6 лет уже пусто, черно. Душа моя черствеет, погибает. Чернота — это будто червь, Лида, растет, пожирает тебя изо дня в день, и не вырвать его оттуда, не спастись. Он всегда с тобой. Опостылило все. Ежели бы не дети, давно бы руки на себя наложила. Варя прижала кулаки к груди, будто хотела что-то вырвать оттуда. «А теперь, че понимаешь, это как? Вот говорят же, бальзам на душу. Будто дыра в моем сердце зарастает. Как подумаю о нем, словно соловушка в сердце поет. Заливается, рассвет занимается. И цветы везде, в сердце, в саду». На мгновение тихая улыбка появилась на ее лице. И она тут же будто засветилась от какого-то спрятанного внутри солнца. Помолодела. Лучистые морщинки в уголках глаз засияли. «Полюбила я его, Лида. Взаболь полюбила. Знаю, не даст мне Бог больше другого такого шанса». Она замолчала. «Часики мои тикают. Лебединая песня — это моя, Лида. Лебединая». Помолчали. «Ты прости меня, Варь, наговорила тебе. Слышь, не со зла я. Не знала, что всерьез у тебя». Лида еще крепче обняла Варю, с удивлением отмечая, насколько та была худенькая и хрупкая. «Да брось ты, не обижаюсь я». Они стояли в обнимку посреди магазина. Две подружки, две одноклассницы, знавшие друг друга с пеленок, и молчали. Лида вспомнила, сколько всего они пережили вместе. Тяжелая работа, голод, война, смерть. Много смертей. Потом победа, а за ней первые свидания и поцелуи. А потом замужество, дети, работа. К своим 38 они вдвоем вынесли столько горя, переделали столько работы, сколько положено не на один десяток жизней. А вот счастье с трудом на наперсток наберется. «Добро. Пойду я, Варь». Лида чмокнула подругу в щеку и вышла из магазина. Варя проследовала за ней на улицу и сняла с двери табличку. На дороге было пусто. Небо резко переменилось, стало серым, нерадостным. Ласточки-касатки суетились, носились низко над землей. Не слышно было стрекота кузнечиков. Не порхали бабочки, не жужжали пчелы. Вся мелкота попряталась. «Надо же, каких-то полчаса назад пекло солнце, а теперьче», — подумала Варя. Она прислонила ладонь ко лбу и внимательно посмотрела вдаль, в сторону лесоповала. С севера, над ельником, небо заволокло темными грозовыми тучами. Легкий ветерок сменился холодным, уверенным. Березы трепетали, послушно наклоняясь от каждого дуновения. Где-то вдалеке сверкнула молния, следом раздались глухие раскаты грома. Ветер хлестнул с новой силой. У Вари сорвало косынку с головы. Она попыталась поймать ее, но не успела. Ту вмиг закружила и отнесло на соседний участок. Платок зацепился за трубу на обветшалой крыше дома и затрепыхался белым флагом, тщетно пытаясь сорваться. «Нет, не вернуть уже», — подумала Варя, невольно скрестив руки на груди, и застыла, переводя взгляд с косынки на полуразрушенный дом, на треснутые стекла, заклеенные черной изолентой, словно крестами. «Ой, батюшки, окна же открыты!» Вдруг спохватилась она, выйдя из оцепенения, и побежала обратно в магазин.